Часть 15. Гора Кати-Кати. Третья из трех гор Ога. Мне казалось, что ее название – отсылка к горе из той сказки, и что я даже, наверное, попала в точку со своей догадкой. Я была уверена, оно берет свое начало оттуда, но, как выяснилось, здесь скрывалось нечто большее. Вскоре я убедилась, что была другая и самая важная причина, почему эту гору стали называть именно так. Кати-Кати-Кати-Кати-Кати-Кати. Чем дальше продвигалась в море, а куда шла, непонятно. Дороги перед носом не разобрать. Тем отчетливее слышался этот звук. Тогда-то я во всем и убедилась. По сюжету сказки заяц чиркает кремнем о кресало, чтобы высечь сноп искр и поджечь вязанку хвороста на спине Тануки, отчего рождается характерный звук Кати-Кати. Вот почему гора, на которой это случилось, получила такое название. Вроде была еще версия сказки, когда гору называли Бобо, после того, как огонь охватывал всю вязанку Тануки. Звуком Бобо в японском языке показывается сильный шум огня. Если уж мы так привязываемся к звукам, то горе, пожалуй, недалеко было и до третьего названия – Тику-Тику. Звуком Тику-Тику описывается колющая боль. Кати-Кати-Кати-Кати-Кати-Кати. Я знала, что это за звук. Почему-то он казался знакомым. Я еще никогда ни с чем подобным не сталкивалась, но полностью осознала. Этот звук предупреждает «берегись». Предупреждающий звук «Кати-Кати». Предостерегающий звук «Кати-Кати». Да, его издает насекомое. То самое насекомое, занимающее первую строку в списке самых больших опасностей, с какими только можно столкнуться в горах. Даже медведи не убивают столько людей, сколько эта букашка. «Японский гигантский шершень», – проронила я тихим голосом. Под вид японских гигантских шершней в длину достигают до 6 сантиметров, размах крыльев до 7 сантиметров. Ежегодно в Японии от укусов этих шершней погибает от 30 до 50 человек. Хотя какой там голос, когда они вздохнуть не выдохнуть? Мышцы лица одеревенели. Я испугалась. Леденящий страх беспощадно сковал и тело, и разум, не пошевелиться, не подумать. В любой книге об альпинизме обязательно будет статья про это насекомое. Гигантские шершни настолько свирепые и жестокие, что могут напасть на человека просто потому, что тот вторгся на их территорию и заколоть своими ядовитыми жалами. В отличие от медоносных пчел, эти шершни жалят по нескольку раз подряд. Если жертва, получив укус, сядет на корточки, пытаясь как-то сжаться в надежде, что насекомые отстанут, её все равно облепит гигантскими шершнями, и за короткое время человек станет натурально живым ульем. Весь в дырках, как соты. Чем не ирония судьбы? Как ни крути, а убежать от них не получится. И перед тем, как напасть, рой гигантских шершней издает предостерегающий звук. Тот самый Кати-Кати. Щелкая челюстями, шершни посылают сигнал нарушителю их территории. Так они вроде бы пытаются определить, не враг ли к ним пожаловал. Говорят, если замереть на месте и не раздражать их резкими движениями, при должном везении есть шанс избежать укуса. А если побежать, они, естественно, поналетят. Боюсь, в моем положении нет верного выбора. Верным выбором было бы вообще не заходить на их территорию, где по всем признакам обитает колония японских гигантских шершней. Но мне это уже никак не поможет. Я совершила ошибку. Только когда именно? Когда прикинула, что лучше попытаться выйти из Мары? Или когда бездумно согласилась отправиться в горы. Я корила себя уже за все неудачные решения. Они всплывали в памяти одно за другим, и каждая вливалась в меня иглой. В груди вспыхнуло сожаление, терзая душу колючими языками. Иногда такого навоображаю, что самой страшно. Из-за густого тумана я не видела, а только слышала шершней, зато живо представила, как со всех сторон меня окружил целый рой, и мысленно раздуло его до невозможных размеров. Воображение рисовало десятки тысяч гигантских насекомых, они готовились вонзить свои смертоносные жалы прямо в мое тело. Черт, я не могу просто стоять на месте! Сохранять спокойствие и не двигаться, пока шершни не улетят? Ну нет, это выше моих сил! Я хотела было броситься прочь, но ноги словно сковало невидимыми путами. Не двинуться. Если на медведя я еще была готова налететь с кулаками, подбадривая себя воинственным криком, то с шершнями даже не рассматривала такой вариант. Жалко тратить время, лучше подумать о другом. Что же делать? Сейчас заплачу. Мне плохо. Голова болит, тело знобит, пот течет рекой, подкатывает тошнота, нечем дышать. Мысль гуляла и не задерживалась. Я ни на чем не могла сосредоточиться. Неужели меня настигла горная болезнь? Серьезно? Здесь и сейчас? Доберись до реки по звуку и прыгни в нее. Единственное, что выдал в итоге мой мозг, хотя соображать уже не было сил. Рой гигантских шершней представлялся целой армией. Но ни один из этих бойцов, даже при всей своей неотступности и доблести, не решится нырнуть в воду. Я не знала, выживу ли после прыжка, но была согласна на любой итог. Унесет ли меня течением, утону ли я, или мое сердце не выдержит от переохлаждения, все равно. Кати! Я была готова на все, лишь бы не слышать больше этот звук. «Слушай!» – раздался чей-то голос. Кто-то подкрался со спины и крепко ухватил за плечи. Вокруг и так клубился густой туман, а этот кто-то стоял позади меня, так что нельзя было разглядеть ни цвет его волос, ни прическу. Но там явно кто-то был. Я услышала этот голос и почему-то почувствовала невероятное облегчение. Тело расслабилось, будто все силы разом оставили его. «Слушай меня внимательно! Подумай, разве могут гигантские шершни летать в такой маре?» «Точно! И вправду не могут! Шершни, так же как медведи или дикие кабаны, должны не проявлять активности во время мары, а прятаться. Не знаю, насколько хорошо видят насекомые и что там у них с восприятием расстояния, света и тени, но перед густым туманом, по идее, все глаза равны. Значит, это был не предостерегающий звук? Но если он принадлежал не шершням, готовым зажалить меня до смерти, тогда заманивал в опасное место, из которого не выбраться живым? Или это усталый разум сыграл со мной злую шутку, и звук мне только померещился? А может, я сама его озвучивала, посылая сигнал предостережения? «Я проведу. Продолжай идти», — сказал кто-то за моей спиной, все так же держа за плечи, а потом резко толкнул. Расслабленное тело послушно подалось вперед, и я по инерции начала подниматься по склону. «Кати!» Я все еще слышала этот звук. Но с каждым шагом он становился тише. Постепенно исчезал, уже едва достигая слуха. «Продолжай идти вперед своей дорогой!» Донесся голос из-за спины. Тот странный звук между тем полностью стих, будто его и не было. Я находилась под впечатлением от пережитого, но страха больше не чувствовала. Не потому, что кто-то подталкивал меня сзади, а потому, что решила с этого момента идти вперед не на слабого учителя, не наперекор братцу, не по убеждению Цукихитян, а только по своей воле. Своей дорогой. И пускай дороги перед собой было не разобрать, но я не отчаивалась и прокладывала ее сама».